Он все-все врет. Я терпеть не могу детей и собак». Но когда они говорили о детях Оливера, на это было не похоже. «Окей, Чарли, ты себе развлекайся, а я Оливера заберу, скоро доставлю его обратно». К большому сожалению Оливера его увели, и Говард стал знакомить его со всеми сколько-нибудь значительными особами, присутствовавшими на приеме. Лишь через час Олли удалось вернуться на то место, где они стояли с Шарлоттой. Ее, конечно, там уже не было. Он, в общем-то, не надеялся, что она ждет, но был бы очень рад, если бы так случилось. Олли вышел из павильона и стал искать свой лимузин. И тут, к своему изумлению, в отдалении заметил ее, садящуюся в красного цвета «Мерседес». Волосы она заплела в две косы, смыла макияж. На ней было старое черное кожаное пальто. Олли помахал ей. Шарлотта его увидела и тоже помахала. Потом замешкалась, словно ожидая, чтобы он подошел. Оливер направился к ней сказать, как был рад знакомству. Шарлотта приветливо улыбнулась домой. Она кивнула, взглянув на него снизу вверх, все с той же улыбкой, и вдруг показалась Оливеру похожей на маленького ребенка. «Очень симпатичного ребенка», — констатировал Олли. «У меня две недели отпуска до конца праздников. А как насчет вас? Покончили с обязанностями?» Олли кивнул. Он хотел бы пригласить ее куда-нибудь, но не решался, а потом подумал, была не была. От Шарлотты Сэмпсон получить отказ не обидно. И спросил, вы ужинали? Шарлотта покачала головой и затем с веселым видом предложила, «Хотите, пойдем на пиццу в Спаго?» «Я не уверена, что мы попадем, но попробовать можем. Там обычно довольно людно». Она употребила очень мягкое определение. Как правило, в Спаго яблоку негде было упасть от посетителей, жаждущих отведать блюд, приготовленных Вольфгангом Паком, и поглазеть на звезд, которые туда захаживали. С превеликим удовольствием Олли был в восторге. Он через плечо глянул на свой лимузин. «Разрешите вас подвести или следовать за вами?» «А почему бы вам не поехать со мной?» «Вы не будете возражать?» «Разумеется, так было бы проще». Шарлотта снова тепло улыбнулась. Ей нравилась его внешность, его голос, легкость в общении, спокойствие. Он производил впечатление надежного и заслуживающего доверия человека. «Конечно, нет», — ответила она. Тогда Олли быстро отпустил шофера, словно боясь, что Шарлотта передумает, и занял переднее сиденье рядом с ней. А она вдруг повернулась к нему. «Мне пришло в голову кое-что получше. В Спаго порой бывает слишком шумно. Я знаю другой итальянский ресторанчик. Он называется Кьянти. Там темно, и нас никто не увидит. Можем позвонить отсюда и узнать, есть ли свободные столики». Шарлотта указала на маленький красный телефон, прикрепленный к приборной панели. Она одной рукой набрала номер, а другой в то же время завела мотор. Оливер смотрел на нее с изумлением. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «Нет, я просто недоумеваю». «Да?» — усмехнулась Шарлотта. «Путь далек из городка Линкольн в Небраске». Ресторан ответил сразу же. Они были рады зарезервировать столик для мисс Сэмпсон. Ее выбор оказался очень удачным. Ресторанчик был маленький, в нем царил полумрак и интим, и не было никаких новомодных выдумок. Интерьер был как в старых добрых итальянских ресторанах, а меню привлекало восхитительными блюдами. Старший официант быстро принял у них заказ, они сидели рядом на банкетке, и Оливер пытался свыкнуться с необычностью своего положения. Он ужинал с самой Шарлоттой Сэмпсон. Но ведь это был Голливуд, не так ли? На долю секунды его мысли обратились к Меган. Здесь все было совсем иначе. Те свидания носили изощренный и отчасти декадентский характер. А тут все казалось таким простым. Видимо, потому что Шарлотта была таким человеком. Она казалась очень земной. «Идея была отличная», — похвалил Олли. И оба потянулись к булочкам. Они ужасно проголодались. «Как замечательно, что завтра не нужно в 4 утра ехать на работу. Порой это очень мешает общению с друзьями. Чаще всего я слишком устаю к вечеру, чтобы еще куда-то ходить. Я приезжаю домой, принимаю ванну и забираюсь в постель со сценарием на следующий день. А в 9 выключаю свет и засыпаю мертвым сном». «А как же знаменитые голливудские вечеринки?» «Они для кретинов, за исключением обязательных, вроде сегодняшней. На остальные можно не ходить, а на такие, как сегодняшние, не пойти опасно. Нельзя сердить руководство телекомпании». «Я об этом слышал. Неужели все время приходится жить в таком напряжении?» «Временами, если твой рейтинг не слишком высок. Паршивая эта работенка», — рассмеялась она, — «но я ее люблю. Мне нравится, что она такая творческая, тяжелая. Я получаю удовлетворение, когда удается справиться с трудным сценарием. Мне интересно заниматься еще и другими вещами, но этот опыт просто неоценим». Она снималась в сериале уже на протяжении 2 лет. «А чем бы вы охотнее всего занимались? В профессиональном смысле?» «Интересный вопрос. Наверное, Шекспиром. Я его много играла в колледже. И потом в летней бродячей труппе, когда не могла найти другую работу. Я люблю настоящий театр. Это напряжение, необходимость помнить роль слово в слово и хорошо играть ее каждый вечер. Для меня верхом мечтаний был бы, наверное, Бродвей». Оливер кивнул, он ее понимал. Там, конечно, была вершина актерского мастерства, но и то, что она делала, было здорово. Олли восхищался ею. Помимо всего, это была гораздо более тяжелая работа, чем многим казалось. Он это уже понял. «А в кино вы снимались?» «Один раз», — рассмеялась она, — «и очень неудачно. Единственной особой, которая это смотрела и которой понравилось, была моя бабушка в Небраске». Они рассмеялись, подали ужин, за которым они говорили и говорили о работе, о его детях, о сложностях их профессий, о его самочувствии в должности новоиспеченного директора. «Реклама — это сложное дело, раз напортачишь и потеряешь клиента». Она много об этом слышала, но Оливер казался удивительно спокойным, учитывая напряжение, в котором работал. «Да нет, от вашей работы не очень отличается. Вам тоже особой свободы не дают, поэтому надо иметь еще что-то, какую-то отдушину, не менее важную для тебя, чем работа, например». Шарлотта ответила без колебаний. «Мужа, семью, детей, людей, которых любишь, навыки в чем-то другом, потому что в один прекрасный день съемки, автографы, вся эта суматоха, все кончится, и важно не допустить, чтобы это стало для тебя трагедией».